Глава вторая. Леди и джентльмены, рад приветствовать вас в Астбери-холле. Уверен, вы согласитесь, что это идеальное место для съемок фильма «Под покровом ночи». Для меня большая честь снимать картину в одном из самых красивых старинных поместий Англии, и я надеюсь, что проведенное здесь время будет для всех нас продуктивным и приятным. Роберт Хоуп доброжелательно улыбнулся собравшимся актерам. Хочется верить, что эти старинные стены встрепенутся от разнообразия ваших талантов. Многие из вас знакомы между собой, но я хотел бы особо поприветствовать Ребекку Брэдли, которая прилетела из Америки, чтобы привнести в нашу застоявшуюся британскую жизнь талику голливудского блеска. Все глаза в комнате обратились на Ребекку, которая пряталась в углу, ошеломленная видом такого количества английских знаменитостей. «Привет!» — покраснев, улыбнулась она. «Передаю эстафету Хьюго Мэннерсу, чей замечательный сценарий позволит вам проявить себя наилучшим образом», — продолжал Роберт. «Чуть позже мы предоставим всем окончательный вариант сценария. Администратор Стив также раздаст каждому его расписание. Мне остается только пожелать вам успешных съемок. Теперь слово Хьюго». Раздались аплодисменты, и вперед выступил оскароносный сценарист Хьюго Мэннерс. Ребекка слушала его вполуха, только сейчас начиная осознавать, во что ввязалась. Больше всего ее беспокоило произношение. В Нью-Йорке она брала уроки дикции и произношения, и последние пару месяцев старалась говорить в обыденной жизни как англичанка, и все равно понимала, что, приняв эту роль, идет на огромный риск. Британская пресса обожала критиковать американских актрис, играющих англичанок. Для журналистов не имело никакого значения, что она получала стипендию в Джульярдской школе и стала лучшей актрисой года, сыграв Беатричу в «Много шума из ничего». Все голливудские актрисы считали себя серьезными, даже если пришли в профессию с модельного подиума. Ребекка к ним не относилась. Эта роль давала возможность подтвердить классическое актерское образование и получить признание критиков. Когда Хьюго закончил, все вновь захлопали, и Стив начал раздавать экземпляры сценария и расписания. «Завтра вы не задействованы в съемках, Ребекка. Утром у вас встреча с художником по костюмам для примерки нарядов. А после этого вас хотят видеть стилист и визажист. Роберт также предлагает вам позаниматься с консультантом по сценической речи, пройтись по роли перед первым днем съемок». «Отлично. А когда я смогу попасть в отель? Хотелось бы разобрать вещи и устроиться». «Скорее всего, там до сих пор отираются фотографы. Так что Роберт договорился с лордом Астбери, чтобы вы некоторое время побыли здесь. Можно сказать, вам повезло. Мне досталась каморка над местным пабом», — с улыбкой добавил Стив. «К тому же вы сможете погрузиться в атмосферу». К Ребекке подошел поразительно красивый мужчина с тонкими чертами лица. «Мисс Брэдли, если не ошибаюсь. Я Джеймс Вок, играю Лоренса. У нас с вами будет, если можно так выразиться, несколько достаточно интимных сцен». Подмигнув, сказал он, и Ребекка мгновенно попала под очарование выразительно голубой глаз, которые, несомненно, помогли Джеймсу выйти на передний край британских киноактеров. «Рада знакомству, Джеймс», — Ребекка пожала протянутую руку. «Бедняжка», — сочувственно сказал он, — «вы, должно быть, в шоке. Не успели прилететь из Штатов и произвели такой фурор своей помолвкой с Джеком Хейвардом». Ребекка не знала, что сказать. «Я вообще-то, да? Кстати, примите мои поздравления. Он счастливчик». Джеймс все не выпускал ее руку. «Спасибо», — сдержанно поблагодарила она. «Если вдруг возникнет желание пройтись по нашим сценам до съемок, дайте мне знать. Я сам в шоке. Страшно подумать, что придется работать на одной площадке со всеми светилами кино и театра». «Да», — согласилась Ребекка, внезапно проникшись к Джеймсу симпатией. «Уверен, вы будете неотразимы. А если соскучитесь в этой глуши, только свистните». «Хорошо. И спасибо». Вок многозначительно посмотрел ей в глаза, отпустил, наконец, ее руку и удалился. Стесняясь общаться с незнакомыми актерами, Ребекка вновь села и стала изучать расписание, удивляясь непринужденности, с какой англичанин ухитрился чуть ли не в одном предложении поздравить ее с помолвкой и дать понять, что не прочь познакомиться поближе. «Ребекка, через несколько минут все возвращаются в отель на ужин», обратился к ней, выросший словно из-под земли Стив. «Все необходимое сюда привезут завтра утром, а тем временем я попросил вашу новую лучшую подругу миссис Треватон подать ужин. Вы растрогали ее до глубины души. Она говорит, что вас нужно подкормить». «Очень мило с ее стороны, но я лучше почитаю новый сценарий», — ответила Ребекка. «Что-то не так?» Стив озабоченно посмотрел ей в глаза. «Все в порядке. Просто смена часовых поясов. И, если честно, я переволновалась от встречи с таким количеством знаменитостей. Боюсь не справиться». «Понимаю. Если вас это утешит, могу сказать, что работаю с Робертом много лет, и он ни разу не промахнулся с выбором актеров. Он очень высокого мнения о ваших способностях». «Спасибо, Стив», — искренне поблагодарила она. «Тогда до завтра. Приятного вечера и доброй ночи во дворце. Здесь до вас точно никто не доберется». Администратор отошел и начал торопить актеров. Когда все разошлись, Ребекка наконец могла осмотреться. В огромные окна светило июльское солнце, придавая строгой мебели красного дерева теплый оттенок. В центре комнаты возвышался огромный мраморный камин, вокруг которого стояли диванчики и легкие кресла. Ребекка вздрогнула, почувствовав вечернюю прохладу. «Вот вы где, красавица!» В комнату вошла миссис Треватон. «Стив сказал, что вас надо накормить. У меня есть кусок пирога с мясом и почками и немного картошки, оставшиеся от ланча его светлости». «Я не слишком голодна. Меня вполне устроит салат». «Понятно, вы на диете». Экономка критически оглядела хрупкую фигурку гости. «Да будет мне позволено сказать, мисс Ребекка, что вас скоро ветром унесет». «Мне нужно следить за фигурой», — смущенно ответила Ребекка. «По-моему, вам не повредило бы немного нормальной человеческой еды. Принести ужин в комнату?» «Было бы очень любезно с вашей стороны. Спасибо». Ребекка действительно ограничивала себя в еде. «Что поделаешь, если от этого зависит твоя карьера?» Выйдя из гостиной, она прошла величественный холл, откуда вела лестница наверх, остановилась и подняла голову к великолепному куполу. Стеклянные витражи посылали блики света на мраморный пол под ногами. «Добрый вечер», — произнес глубокий мужской голос за спиной. Ребекка подпрыгнула от неожиданности и обернулась. В дверях стоял мужчина лет 55, одетый в допотопный твидовый пиджак и поношенные брюки из рубчатого плиса, заправленные в высокие сапоги. Спутанные волосы, тронутые сединой, явно нуждались в стрижке. «Здравствуйте», — неуверенно ответила она. «Я Энтони. А вы?» «Ребекка. Ребекка Брэдли». «А-а-а!» В глазах мужчины блеснул огонек узнавания. «Кинозвезда из Америки. Говорят, вы невероятно знамениты, но боюсь, что никогда о вас не слышал. Я не из любителей кино. Извините». «Можете не извиняться. Вы не обязаны обо мне слышать». «Это правда. Ладно, мне пора. Нужно поработать, пока не стемнело». Сдержанно кивнув, он скрылся за дверью. Ребекка прошла через вестибюль и поднялась по лестнице, рассматривая написанные маслом картины, на которых были изображены различные поколения семьи Астбери. Следом за ней в комнату вошла миссис Треватон с подносом. «Вот и я, милочка. Нашлось немного супа, свежий хлеб и масло. И я захватила для вас кусочек бейкуэльского пирога с фаранжипаном и ванильным кремом», — произнесла она, торжественно снимая крышку с десерта. «Спасибо». «Желаете что-нибудь еще?» «Нет, спасибо. Потрясающе красивый дом». «Что правда, то правда. Если бы вы знали, на какие жертвы приходится идти, чтобы сохранить его», — тяжело вздохнула миссис Треватон. «Представляю. Кстати, внизу я встретила садовника», — добавила Ребекка. «Садовника?» Миссис Треватон удивленно подняла бровь. «В доме?» «Да». «К нам приходит раз в неделю паренек, чтобы покосить газоны. Возможно, искал его светлость. Хорошо. Я удаляю, чтобы вы могли спокойно поужинать. Во сколько подать вам завтрак?» «Я вообще-то не завтракаю. Разве что фруктовый сок и йогурт». «Ладно, подумаем». Миссис Треватон неодобрительно фыркнула и направилась к выходу, но у самой двери обернулась и с улыбкой сказала: «Доброй ночи, голубушка! Приятных снов!» «Доброй ночи!» Съев ароматный суп из картофеля и лука-порея вместе со свежим хрустящим хлебом, щедро намазанным маслом, Ребекка поняла, что все еще голодна. Попробовав странный пирог, оказавшийся необычайно вкусным, она прикончила и его, и лишь после этого прилегла на кровать, говоря себе, что не должна набрасываться на сытную английскую еду, какой бы вкусной та ни была. Полежав немного, она встала и нашла в сумке телефон, включила, чтобы прослушать сообщение, однако, взглянув на экран, поняла, что нет сигнала. Проверила планшет и убедилась, что сеть недоступна. Ее губы непроизвольно растянулись в улыбке. Лишь сегодня утром она мечтала попасть туда, где никто не сможет ее найти. И, похоже, Бог услышал ее молитвы. Ребекка вновь устроилась на кровати и устремила взгляд в окно. Солнце медленно катилось к горизонту. Стояла оглушительная тишина. Ребекка взяла с прикроватного столика сценарий и углубилась в чтение. Она играла юную красавицу по имени Элизабет Сейерс, дочь богатого помещика. Действие происходило в 1922 году, в период расцвета джазовой музыки. Отец намерен выдать Элизабет за владельца соседней усадьбы, а девушка идет против его воли. Фильм рассказывал о жизни британской аристократии в стремительно меняющемся мире, когда женщины начали борьбу за эмансипацию, а рабочий класс больше не хотел мириться со своим подчиненным положением. Элизабет влюбляется в мятежного поэта Лоренса, с которым познакомилась на богемной тусовке в Лондоне. Старая как мир история о девушке, вставшей перед выбором послушаться родителей или последовать зову сердца, не отличалась оригинальностью. Однако благодаря остроумному и трогательному сценарию Хьюга Мэннерса роль превратилась в настоящую жемчужину. Как обычно, эпизоды фильма снимались в разброс. И Ребекке предстояло сниматься в своей первой сцене с Джеймсом Богом, игравшим опального поэта, послезавтра. Эпизод в саду включал страстный поцелуй. Она вздохнула. Хотя ей уже не раз приходилось играть любовь на камеру, Ребекка всегда страшно боялась любовных сцен с малознакомыми партнерами. Краем глаза она заметила в саду легкое движение и увидела на скамье садовника, который даже издалека показался ей одиноким и печальным. Мужчина сидел неподвижно, как изваяние, глядя прямо перед собой в сгущающуюся темноту. Приняв ванну, Ребекка забралась в постель с белоснежными накрахмаленными простынями, просматривая свою роль и продолжая практиковаться в британском акценте 20-х годов. Она подумала, что этим вечером словно перенеслась в прошлое, когда происходит действие фильма. В доме так мало изменилось с тех времен, что Ребекке стало не по себе. А в начале 11-го, уверенная, что не сможет уснуть из-за смены часовых поясов, Ребекка выключила ночник. К своему удивлению, она крепко проспала всю ночь и проснулась только после появления на пороге миссис Треватон с завтраком на подносе. В 10 утра она спустилась на первый этаж и пошла на поиски костюмерной. Художник по костюмам Джин, взглянув на нее, заявила: «Дорогая, вы просто созданы для этой роли. У вас даже лицо из тех времен. И у меня для вас сюрприз». правда?» «Я вчера разговаривала с экономкой. По ее словам, в одной из спален наверху хранится коллекция платьев 20-х годов. Очевидно, они принадлежали давно умершей родственнице нынешнего лорда Астбери. И спросила, нельзя ли на них взглянуть просто из любопытства, а заодно и посмотреть». Она подмигнула Ребекке. «Не найдется ли там чего-нибудь для вас? Было бы здорово использовать их в фильме». «Наверное». «И вы только взгляните». С торжествующей улыбкой Джин сняла с вешалки шелковое покрывало. «Вау!» — ахнула Ребекка. «Они великолепны и прекрасно сохранились. Не скажешь, что им 90 лет. Многие платья из коллекции знаменитых дизайнеров тех времен. Ланвен, Вене, Пату — просто чудо!» — восхищалась Джин вместе с Ребеккой, перебирая вешалки и любуясь восхитительными нарядами. «На аукционе они стоили бы целое состояние. Не могу дождаться, когда вы их наденете. По-моему, они точно вам подойдут». «Вы думаете, мне разрешат их надеть?» «Не знаю». Экономка обещала спросить у лорда Астбери. «Но сначала давайте примерим. Как вам вот это для первой сцены с Джеймсом Вогом?» 10 минут спустя Ребекка стояла перед зеркалом. Она не надевала исторических костюмов со времен Джулиардской школы. В Голливуде ей обычно доставались роли современниц, которые носили джинсы и футболки. Асимметричный подол шелкового платья Ланвен, отделанного тонким шифоном и вручную расшитого бисером, красиво колыхался при каждом движении. «Даже если мне придется встать на колени и умолять со слезами на глазах, я все равно выпрошу лорда Астбери эти платья», — твердо заявила Джин. «Давайте примерим следующее». После того, как Ребекка продефилировала во всех нарядах, которые ей идеально подошли, Джин с улыбкой сказала, что полностью удовлетворена, и отпустила ее к стилистам, пообещав при первой возможности поговорить с экономкой. «Вы будете сногсшибательны», — добавила она. «Стилист и визажист превратят вас в настоящую красавицу 20-х годов. Их владение дальше, по коридору». «В этом доме нужен навигатор», — с улыбкой пожаловалась Ребекка. «Я здесь постоянно теряюсь». «Как вы отнесетесь к стрижке и окрашиванию волос?» — спросила у Ребекки парикмахер-стилист, взвесив в руке густую темную прядь. По условиям контракта Ребекка соглашалась на стрижку в стиле 20-х и осветление волос для придания сходства с актрисой, играющей ее мать, поэтому она лишь пожала плечами. «Я не против. Со временем отрастут». «Конечно. А после съемок мы восстановим ваш родной цвет. Приятно, что вы не делаете из этого проблемы, как многие другие актрисы», — одобрительно отозвалась стилист. «А может быть, вам понравится новый стиль? Прическа Боб идеально подойдет к вашим тонким чертам. И, возможно, меня перестанут узнавать на улице», — задумчиво сказала Ребекка. «Боюсь, в вашем случае это не поможет», — вмешалась визажистка, присев напротив. «У вас слишком приметное лицо. А Джек Хейвард? Какой он в жизни? На экране он просто божественно красив. Как он выглядит утром, когда только встанет с постели?» «Он и по утрам ничего», — подумав, ответила Ребекка. «Наверняка», — ухмыльнулась визажистка. «Как же вам повезло, что вы за него выходите!» «Да, просто не верю своему счастью», — сиронизировала Ребекка. «Ладно, девушки, встречаемся завтра утром, а сейчас мне пора». Она улыбнулась, чтобы смягчить резкость тона, помахала рукой и вышла из комнаты. До встречи с консультантом по речи оставалось 2 часа, а кто-то из группы сказал, что можно поймать сигнал, если пройти в сторону пустоши, и Ребекка решила сбегать за телефоном, а затем прогуляться. В гостиной уже началась съемка, завтра перед камерами окажется и она. Спустившись по каменным ступеням в сад, Ребекка быстрым шагом прошла по дорожке и села на скамью, где вчера заметила садовника. «Черт!» — выругалась она, обнаружив, что сотовый по-прежнему не ловит сигнал. «Что-то случилось?» Вздрогнув от неожиданности, Ребекка посмотрела в направлении розовых клумб и увидела вчерашнего садовника с секатором в руке. «Нет, просто сотовый не ловит». Да, со связью у нас здесь совсем плохо. Может, и хорошо. Даже приятно побыть отрезанной от мира. А вам нравится здесь работать? Он удивленно посмотрел на нее, затем кивнул. Довольно неожиданный вопрос. Пожалуй, да. В любом случае, я не могу представить себя в другом месте. Здесь просто рай для садовника. Какие волшебные розы. Потрясающие цвета, особенно та, которую вы сейчас подрезаете. Такой глубокий, бархатистый пурпурный цвет, почти черный. Это таинственное растение называется полуночная роза. Она растет здесь, сколько я себя помню, и должна была погибнуть много лет назад. Однако цветет каждый год, словно только что посаженная. У меня в квартире всего пара горшков с комнатными цветами, — посетовала Ребекка. Вы любите садоводство? В детстве у меня была своя грядка в саду. Мне нравилось копаться в земле. Работа в саду замечательно успокаивает, — кивнул садовник. Как вам у нас нравится после Штатов? Здесь невероятно тихо и безмятежно. Я впервые за много лет так хорошо спала. Увы, сегодня меня отвезут в отель, говорят, лорд Асбери не любит гостей. Если честно, я бы хотела остаться, — призналась Ребекка. Здесь я чувствую себя в безопасности. Ну, как знать. Лорд Асбери может и передумать. Кстати, он указал на телефон. Спросите у миссис Треватон, не разрешит ли она вам позвонить по обычному телефону у него в кабинете. Спасибо. Я спрошу. Ребекка встала. До встречи. Погодите. Садовник срезал красивую пурпурную розу на длинном стебле. Поставьте у себя в комнате. Спасибо. Растроганно поблагодарила Ребекка. Я сразу же поставлю ее в воду. Найдя на кухне миссис Треватон, она попросила вазу и сказала, что садовник посоветовал ей позвонить из кабинета хозяина. Миссис Треватон отвела ее в маленькую темную комнатушку, все стены которой занимали книжные полки, а на столе высились неровные стопки бумаг. «Пожалуйста, только не говорите слишком долго, если звоните в Америку. Его светлость и так в ужасе от телефонных счетов». Ребекке подумалось, что слова «его светлость» наводят на мысли о чудовище, которым пугают детей. Присев на стул, она нашла в сотовом нужный номер, сняла трубку древнего телефона с цифрами на круглом диске и, с трудом поняв, как набирать, позвонила Джеку. Когда звонок переключился на голосовую почту, Ребекка одновременно обрадовалась и почувствовала себя виноватой. «Привет, это я. Здесь ни сотового покрытия, ни интернета. Ближе к вечеру меня переселят в отель, и я позвоню. Со мной все в порядке. Я...» Она запнулась, думая, что ему сказать. Слова не хотели складываться в логическом порядке. «Позвоню позже. Пока». Затем она набрала номер своего агента и оставила примерно такое же сообщение. Выйдя из кабинета, Ребекка отправилась на поиски Стива, чтобы припереть его к стенке и выяснить, наконец, где и жить на протяжении съемок. «А я как раз собирался найти вас и сообщить новость», — ответил Стив, «которая, надеюсь, покажется вам хорошей. 5 минут назад ко мне подошел лорд Асбери и сказал, что вы, если пожелаете, можете остаться в его доме на все время съемок. Честно говоря, я удивлен, учитывая, что до этого он был категорически против гостей. Мы нашли вам приличную гостиницу в близлежащем городке. Но, по совести, она не соответствует вашим стандартам. К тому же нет никаких гарантий, что папарацци не найдут вас и там. В общем, решайте сами». «А можно мне подумать?» Хотя Ребекку устраивали безопасность и комфорт нынешнего жилища, ей не очень-то хотелось находиться в гостях у таинственного лорда Асбери. «Да», — ответил Стив. В этот момент затрещала рация. «Извините, требуют на съемочную площадку». У себя в комнате Ребекка прошлась по сценарию перед встречей с консультантом, встала и посмотрела в окно. Здесь она действительно чувствовала себя в безопасности. Чтобы сосредоточиться на роли, которая могла стать поворотной в карьере, ей требовались тишина и покой. После занятия она нашла Стива на террасе и сказала, что с радостью останется в Вастбери-Холле. «При нынешних обстоятельствах это разумно», — улыбнулся он. «К тому же миссис Треватон сказала, что с радостью будет для вас готовить. Похоже, она взяла вас под свое крылышко». «О, я ем по вечерам совсем мало, так что...» «Доброго вечера», — произнес кто-то у нее за спиной. К ним подошел садовник. «Добрый вечер, лорд Асбери», — сказал Стив. «Ребекка решила остаться у вас. Чрезвычайно любезно с вашей стороны сделай для нее исключение». «Можете называть меня Энтони», — кивнул мужчина. Ребекка, непонимающе, переводила взгляд с одного на другого. «Может быть, по вечерам, когда все разъедутся, вы будете помогать мне в саду?» Иронично блеснув глазами, добавил Энтони. «Я? Вы лорд Асбери?» — ошеломленно пробормотала она. «Да. Хотя, как я только что сказал Стиву, все называют меня Энтони». Ребекка почувствовала, что ее щеки заливает краска стыда. «О, боже, мне так неудобно, я не сообразила, кто вы». «Ну, очевидно, я не соответствую вашим представлениям», — спокойно ответил Энтони. «Как ни печально, в наши дни обнищавшие аристократы вынуждены сами выполнять грязную работу. Нам больше не положены черные галстуки и фраки. А теперь, если вы меня извините, я должен вернуться к своему занятию». Он удалился в сад. «Ну вы даете, Ребекка», — расхохотался Стив. «Просто классика жанра. Не знаю, как у вас в Америке, но английские аристократы — самая затрапезная часть общества. Они считают делом чести одеваться в жалкие обноски и ездить в разваливающихся колымагах. Ни один уважающий себя пэр в наши дни не станет наряжаться дома». «Понятно», — смущенно пробормотала Ребекка. «Надо же было так опростоволоситься». «Так или иначе, ваша неосведомленность не принесла никакого вреда», — продолжал Стив. «И даже помогла вам получить приглашение пожить в этом чудесном доме». Тем временем к ним прогулочной походкой подошел Джеймс Вок. «Ребекка, что вы делаете сегодня вечером? Может быть, вы не откажетесь перекусить со мной? Заодно познакомимся поближе. Завтра утром у нас первая сцена. И она довольно личная», — развязно улыбнулся он. «Вообще-то я собиралась пораньше лечь спать», — ответила Ребекка. «Грэм отвезет вас обратно, так что одно другому не помешает». «Думаю, не стоит. Журналисты...» «Сегодня утром их уже не было», — сообщил Джеймс. «Ну, хорошо», — нехотя согласилась Ребекка, не желая показаться высокомерной. «Тогда 20:00 у меня в отеле. Не волнуйтесь. Я попрошу отдельный столик, где вас никто не побеспокоит». Когда Джеймс ушел, Стив покачал головой. «По-моему, Джеймс тоже на вас запал. Берегитесь. У него репутация отъявленного сердцееда». «Спасибо за предупреждение». Ребекка покинула террасу и поднялась к себе. Через несколько минут в дверь постучали. Это оказалась миссис Треватон. «Простите за беспокойство, Ребекка», — сказала миссис Треватон. «Вы уже познакомились с его светлостью?» «Да», — пробормотала Ребекка, продолжая развешивать свою одежду в платяной шкаф красного дерева. «Давайте я вам помогу». «Спасибо, я отлично справлюсь сама». «Присядьте, поговорим». Ребекка умостилась на краешке кровати, а экономка вытащила из чемодана остальную одежду. «У вас так мало вещей?» — удивилась миссис Треватон. «Вообще-то я пришла сообщить, что его светлость приглашает вас сегодня на ужин. Он всегда ужинает ровно в 20:00». «Боюсь, что не получится. Я приняла другое приглашение». «Понятно», — неодобрительно поджала губы экономка. «Его светлость очень расстроится. А ведь он согласился вас приютить. Пожалуйста, передайте ему мои извинения. Я буду счастлива поужинать с ним в любой другой день», — примирительным тоном сказала Ребекка. «Передам. Он терпеть не может чужаков, разгуливающих по дому. Его светлость нуждается в покое. Однако против рожна не попрешь». «Извините». «Я имею в виду, чтобы содержать дом, нужны деньги», — пояснила миссис Треватон. «Понятно. А у лорда Асбери есть семья?» — поинтересовалась Ребекка. «Нет». «Он здесь один живет?» «Да. Ладно, тогда увидимся утром с первыми лучами солнца. Смотрите, не задерживайтесь на этом своем ужине, хорошо? Завтра вам надо хорошо выглядеть». «Обещаю не задерживаться. И спасибо, миссис Треватон». Экономка относилась к ней по-матерински, и это было приятно. Ребекка не любила вспоминать свое детство. Правда, о ее прошлом не знал даже личный агент. Она рассказала только Джеку. Однажды, осенним вечером, когда они уехали на выходные в продуваемый всеми ветрами Нантакет, она плакала в его объятиях, а он осторожно вытирал ей слезы. Ребекка потрясла головой и вздохнула. Тогда он любил ее по-настоящему. Это воспоминание не вязалось с более поздними, когда Джек под влиянием наркотиков стал агрессивным и невменяемым. Ей далеко не впервые захотелось, чтобы они были самыми обычными людьми, как в тот уикенд, согревающими друг друга в объятиях, никем не узнанными, просто влюбленными. Но что толку мечтать о невозможном? Отогнав грустные мысли, Ребекка посмотрела на часы и поняла, что до ужина с Джеймсом осталось меньше часа.